Споры о времени празднования Пасхи. Споры о времени празднования Пасхи довольно подробно изложены в церковной истории Евсевия. Возникли они между некоторыми церквами в конце II века. Евреи праздновали свою Пасху в 14 число месяца Нисана, соответствующего теперешнему марту. Некоторые восточные церкви, и в числе их Малоазийская, по примеру евреев, праздновали свою христианскую Пасху также в это число, какой бы день недели она ни приходилась, и с этого числа прекращали пост. Празднование, впрочем, совершалось в христианском смысле. Означенные церкви в 14-й день Нисана совершали торжество в воспоминание крестной смерти Спасителя и называли онное Пасхою крестную. А затем через день праздновали Пасху воскресенье. Но опять, в какой бы день недели она ни приходилась. Другие церкви, как замечает Евсевий, во всей вселенной, значит большинство, держались другого обычая. Они праздновали воспоминание страданий и смерти Спасителя в первую пятницу после 14 числа Нисана, а Пасху или годичную память воскресения Христова в первый затем воскресный день, и с этого, а не с другого какого дня, прекращали пост. Таким образом, в одних церквах Пасха праздновалась по числам, почему, естественно, не совпадало с недельными празднованиями воскресного дня, в других, напротив, по дням, отчего приходилось в тот же день, в который среди недели праздновалось воскресение Христово. Как те, так и другие церкви имели основание для своего празднования в предании. Страница 92. Малоазийская церковь ссылалась на то, что они празднуют Пасху вместе с евреями по преданию апостолов Филиппа и Иоанна. Церкви же, праздновавшие Пасху после 14-го Нисана, например, римская, ссылались на предание апостола Павла. Хотя празднование Пасхи вместе с иудеями нарушало самостоятельность христианского богослужения, но в силу того, что внешность и форма в христианском богослужении поставлены на втором месте, в первое и почти в течение всего II века не было споров из-за разности во времени празднования Пасхи, и все церкви находились в мире и общении между собою. Когда в 162 году блаженный Поликарп, епископ Смирнский при Аниките, епископе Римском, приходил в Рим, то оба они, касательно других предметов, немного спорили между собою, но тотчас согласились и об этом вопросе и спорить не хотели, потому что Аникита не мог убедить Поликарпа не соблюдать того, что он всегда соблюдал, живя с Иоанном, учеником Господа нашего, и, обращаясь с другими апостолами, ни Поликарп не убедил Аникиту соблюдать, ибо Аникита говорил, что он обязан сохранять обычаи предшествовавших себе пресвитеров. Несмотря на такое состояние дела, они, однако же, находились во взаимном общении, так что Аникито, по уважению к Поликарпу, позволил ему совершить в своей церкви Евхаристию, и оба они расстались в мире, равно как в мире со всей церковью находились и соблюдавшие тот обычай, и не соблюдавшие. Первоначально спор поднялся в восточных церквах около 170 года. Именно на соборе Лаодикийском происходил великий спор о Пасхе, а также и в других местах по сему случаю происходили соборы и совещания епископов, которые все единодушно посредством своих посланий положили общим правилам праздновать таинство воскресения Господня из мертвых не иначе, как в день воскресений. И в этот именно день прекращать пасхальный пост. Все-таки и после такого решения были церкви, продолжавшие праздновать Пасху вместе с иудеями. Таковы были церкви Малоазийской. Римский епископ Виктор, неразумно видевший в разности обрядов разность догматическую, в послании, подписанном им от лица Римского собора, особенно настаивал на одновременном праздновании Пасхи всеми церквами, именно в день воскресный после 14-го Нисана. Но Поликрат, епископ Ефесский, занимавший главное место между азийскими епископами, составил из них собор и по общем совещании писал к Виктору и к Римской церкви, что апостолы Филипп, погребенный в Иераполе, и Иоанн, погребенный в Эфесе, а также Поликарп, епископ Смирнский и многие другие, все праздновали Пасху по Евангелию в 14-й день, ни в чем не уступая от правила веры, но во всем держась его. Так поступаю и я, Поликрат, наименьший из всех вас, и поступаю по преданию своих родственников, которых был наследником, а из родственников моих считается 7 епископов, я 8-й, и они всегда праздновали Пасху в тот день, когда народ оставлял квасный хлеб. Страница 93. Вот уже мне, братья, 65 лет, о Господи! Я имел сношение с братьями по всей вселенной, прочитал все священное писание и угроз не боюсь. Римский епископ Виктор, человек высокомерный, властолюбивый, после такого твердого отпора хотел поставить на своем. Он хотел было отсечь от единения епархии всей Азии с сопредельными ей церквами, как разномыслящие, и своими грамотами объявил тамошних братьев совершенно лишенными общения. Но это не всем епископам нравилось. Многие из них советовали ему позаботиться лучше о мире, единении и любви с ближними. Примечание. Помещенное в кавычках приводится Смирновым из церковной истории Евсевия. Конец примечания. Между прочим, Ириней, епископ Лионский от лица гальских церквей, писал по этому случаю Виктору послание, особенно замечательное, так как оно служит характеристическим выражением истинных взглядов всей христианской церкви на значение обрядности в богослужении. Ириней, хотя и утверждал, что таинство воскресения Господня должно праздновать только в день воскресений, однако же и Виктору, как должно, советовал не отлучать от общения целые церкви Божией за то, что они сохраняют преданные им древние обычаи. Указав затем, что разногласие издавна существует и в продолжительности поста «четыре десятницы», он выставлял на виде, что, тем не менее, все церкви сохраняли и сохраняют мир. По поводу этого же вопроса о времени празднования Пасхи Ириней писал в том же духе к предстоятелям и других церквей. После этого Виктор должен был отказаться от своей попытки отлучить от общения малоазийские церкви. Это информация Смирнова.